Глава 24. Фрэнси считала время не по дням или месяцам, а по каникулам. Ее год начинался 4 июля, потому что накануне заканчивалась учеба. Это был первый нешкольный день. За неделю до этого дня она начинала собирать петарды. Каждый сэкономленный пенни шел на покупку маленькой хлопушки. Она складывала их в коробку под кроватью. По меньшей мере 10 раз на дню она выдвигала коробку, перекладывала хлопушки, подолгу смотрела на розовую ткань, на белый плетеный стержень и ломала голову. Как же они устроены? Она нюхала кусочек трута, который бесплатно прилагался к каждой хлопушке. И если его поджечь, он долго тлел. От него запускали хлопушки. Когда великий день наступал, Фрэнси с большой неохотой запускала петарды. Обладать ими гораздо приятнее, чем запускать. В том году, когда дела шли совсем плохо, и ни одного пенни сэкономить не удалось, Фрэнси с Нелли насобирали бумажных пакетов, в положенный день наполнили их водой, закрутили и сбросили с крыши на улицу. Шум был почти такой же, как от фейерверка. Прохожие возмущались, задирали головы с сердитым видом, когда пакеты пролетали у них под носом. Но поделать ничего не могли. Как поспоришь с обычаем детей-бедняков отмечать 4 июля таким образом? Следующий праздник — Хэллоуин. Нелли мазал лицо сажей, надевал кепку задом наперед, а пальто — шиворот на выворот. Насыпал в черный материнский чулок золу и расхаживал в таком виде по улицам, размахивая черным джеком и выкрикивая время от времени ругательства. Фрэнси вместе с другими девочками бродила по улицам, зажав в руке белый мелок. Девочки наскоро рисовали большой крест на спине у прохожих. Этот ритуал дети исполняли, не понимая его смысла. Знак остался, а причина его породившая забылась. Этот обычай появился в средние века, когда так помечали дома и людей, которых поразила чума. Возможно, разбойники в те времена зло шутили, помечая таким знаком неповинных людей. И эта традиция пережила века и превратилась в бессмысленную забаву на Хэллоуин. День выборов Фрэнси считала величайшим из всех праздников. Его, как никакой другой, отмечал весь район. Может, в других частях страны люди тоже голосуют? Ну уж точно не так, как в Бруклине, думала Фрэнси. Джонни показал Фрэнси устричный дом на Скол-стрит. Этому зданию больше 100 лет. Оно стоит с тех пор, как большой вождь Тамани высадился здесь со своими храбрыми воинами. Жаркое из устриц, которое готовят тут, славится по всему штату. Но это заведение славилось не только устрицами. Здесь устраивали тайные встречи главные политики из городского совета. Партийные лидеры встречались, чтобы потолковать с глазу на глаз в отдельном зале, и, глотая сочных устриц, решали, кого пропустить на выборы, а кого съесть. Фрэнси часто ходила мимо устричного дома и смотрела на него с волнением. На дверях никакой вывески, на окнах с короткими занавесками из коричневого льна, на медном стержне тоже ничего, кроме папоротника в горшке. Однажды Фрэнси видела, как дверь открылась, чтобы кого-то впустить. Она заметила низкую комнату, слабо освещенную лампами с красными абажурами, в ней густой дым от сигар. Фрэнси вместе с другими соседскими детьми участвовала в некоторых избирательных ритуалах, не понимая их смысла и причины. А в ночь выборов они выстраивались в шеренгу, клали руки друг другу на плечи и змейкой шествовали по улицам, распевая: «Тамани, Тамани, великий вождь, сидит в вигваме, машет победителем, Тамани, Тамани!» Тамани Холл, штаб-квартира Демократической партии штата Нью-Йорк. Фрэнси с большим интересом слушала дебаты между мамой и папой о достижениях и просчетах партии. Папа был убежденным демократом, а мама не верила в партию. Она ее критиковала и говорила, что папа впустую тратит свой голос. «Ну, не скажи, Кэти, не скажи», — возражал папа. «В общем и целом партия делает много хорошего для людей». «Воображаю себе», — фыркала мама. «Все, чего они хотят от людей, — это их голоса. А погляди, сколько они дают взамен. Назови хоть одну вещь, которую они дают. Допустим, тебе нужен совет по юридическому вопросу. Нет нужды обращаться к адвокату. Просто спроси своего депутата. Слепые ведут слепых. Ну почему ты не веришь? Может, они и делают какие-то глупости. Но уж законы-то они знают вдоль и поперек. Вчини из городу и посмотришь, как твои тамани тебе помогут. Или вот возьмем государственную службу. Джонни переменил тему. Они знают, когда можно сдать экзамен на полицейского, пожарного или почтальона. Если интересуешься, всегда подскажут. Муж миссис Лейви сдал экзамен на почтальона 3 года назад. Он до сих пор водит грузовик. Вот именно, потому что он республиканец. Будь он демократом, его имя стояло бы первым в списке претендентов. Уж о нем бы позаботились. Я слышал про одну учительницу. Она хотела перевестись в другую школу. Там они решили вопрос. Почему? Может, она была хорошенькая? Не имеет значения. Это очень мудро с их стороны. Учителя воспитывают будущих избирателей. А эта учительница, уж будь уверена, при любом случае будет хвалить Тамани своим ученикам. Все мальчики пойдут голосовать, когда вырастут. Ты же знаешь. С чего бы это? Потому что это почетное право. Почетное? Хм, фыркнула Кэти. А теперь давай представим, что у тебя сдох пудель. Как ты поступишь? Скажи сначала, откуда у меня возьмется дохлый пудель? Неужели ты не можешь для поддержания разговора на минутку представить, что у тебя сдох пудель? Хорошо, у меня сдох пудель. Что дальше? Ты обращаешься в штаб-квартиру, и мальчик забирает его у тебя. Представь, что Фрэнси хочет получить разрешение на работу, но ей еще мало лет. Они помогут устроиться на работу? Конечно. А ты думаешь, это правильно? Разрешать маленьким детям работать на фабрике? Хорошо. Представь, что у тебя сын прогуливает школу и шляется по улице. Он превращается в тунеядца, а закон не разрешает ему работать. Разве не лучше будет, если он получит фальшивое разрешение на работу? В таком случае, конечно, согласилась Кэти. Представь себе, сколько избирателей они обеспечивают работой. Знаешь, как они это делают? Они устраивают проверку на фабрике, выявляют нарушение закона, но закрывают глаза. В благодарность за это хозяин сообщает им, когда у него появляются рабочие места, и тамани узнают про них первыми. Или вот еще такой пример. У человека остались родственники в той стране, откуда он приехал. А он не может их перевести сюда из-за всяких бюрократических проволочек. Вот. Тамани и тут помогут. Решат вопрос? Понятно. Они заводят сюда иностранцев, помогают им оформить гражданство, а потом говорят, голосуйте за демократов или отправим вас в освояси. Издевайся сколько хочешь. Все равно Тамани заботятся о бедных людях. Допустим, человек заболел и не может заплатить за квартиру. Неужели ты думаешь, что партия допустит, чтобы хозяин его выселил? Нет, шалишь. Никогда этому не бывать, если человек демократ. А хозяева, видать, все сплошь республиканцы, ответила Кэти. Нет, система работает в обе стороны. Представь, что у хозяина заморочки с жильцом, который вместо квартплаты дал ему внос. Что тогда? Партия защищает хозяина. Если сравнить, сколько твои тамани дают людям и сколько берут, то выйдет, что берут в 2 раза больше. Вот погоди уже, скоро мы, женщины, будем голосовать. Джонни рассмеялся. Ты не веришь, что мы будем голосовать? Этот день не за горами. Попомни мои слова. Мы отправим всех этих продажных политиканов туда, где им самое место, за решетку. Если наступит день, когда женщины будут голосовать, я за руку поведу тебя на избирательный участок, и ты проголосуешь, как я скажу. Он положил руку ей на плечо и приобнял. Кэти улыбнулась в ответ. Фрэнси невольно отметила, что улыбка у мамы получилась загадочной. Как у той женщины, портрет которой она видела в школе. Ее зовут Мона Лиза. Популярность Тамани во многом объяснялась тем, что они завлекали детей и воспитывали их в партийном духе. Самому тупому прислужнику политического босса хватало смекалки, чтобы сообразить, Время уж точно не стоит на месте. И сегодняшний школьник завтра станет избирателем. Партия вербовала в ряды своих сторонников не только мальчиков, но и девочек. В ту пору женщины еще не получили права голоса. Но политики знали, что в Бруклине мужья находятся под большим влиянием своих жен. Воспитай из девочки сторонницу партии, и можешь быть уверен, что когда она вырастет и выйдет замуж, уж она позаботится о том, чтобы ее муж голосовал только за демократов. Для завоевания детских сердец ассоциация Мэтти Мегани каждое лето устраивала экскурсии для семей с детьми. Хотя Кэти не питала к партии никаких чувств, кроме презрения, она не видела причин отказываться от возможности приятно провести время. Когда Фрэнси узнала, что они поплывут на корабле, она пришла в такое волнение, на которое способен только 10-летний ребенок, если никогда раньше ни на чем не плавал. Джонни отказался от этого путешествия и не понимал, почему Кэти согласилась. «Я хочу поехать, потому что люблю жизнь», — дала она странное объяснение. «Если жизнь — это суматоха, то я на такое не подписываюсь», — ответил Джонни. Но все-таки он поехал. Он подумал, что путешествие может быть познавательным, и хотел поспособствовать образованию детей. День был жаркий, душный, палуба кишмя кишела детьми, обезумевшими от возбуждения. Они носились туда-сюда и постоянно пытались свалиться в реку Гудзон. Фрэнси все смотрела и смотрела на воду, пока у нее впервые в жизни не заболела голова. Джонни рассказал детям, как Генри Гудзон плыл по этой самой реке много лет назад. Фрэнси гадала, тошнила мистера Гудзона, как ее, или нет. Мама сидела на палубе, она была очень красивая в зеленой соломенной шляпке и желтом платье в горошек, которое одолжила у тети Эйви. Люди окружили ее и смеялись. Мама была прекрасной рассказчицей, всем нравилось ее слушать. Вскоре после полудня корабль причалил возле горной долины на севере штата. Демократы высадились на берег и разбрелись. Дети бегали и тратили свои билетики. Неделю назад все дети получили 9 зеленых полосок с надписями «хот-дог», «газированная вода», «карусель» и так далее. Фрэнси тоже получила. Но какие-то смекалистые мальчики уговорили ее сыграть на них в шарики. Мальчики убедили ее, что она запросто может выиграть 50 билетиков и здорово повеселиться в поездке. Фрэнси плохо играла в шарики и быстро лишилась всех билетиков. Зато Нили выиграл 3 билетика. Ему повезло. Фрэнси спросила маму, не мог бы Нили дать ей один билетик. Кэти воспользовалась случаем, чтобы прочитать Фрэнси лекцию о вреде азартных игр. «У тебя тоже были билетики. Но ты возомнила себя умнее всех и полезла куда не следует. Когда люди впутываются в азартную игру, они думают только о победе. Им в голову не приходит, что они могут проиграть. Запомни, раз и навсегда. В любой игре всегда есть проигравший. И ты можешь стать им с такой же вероятностью, как и кто-то другой. Если ты усвоишь этот урок всего лишь ценой потери билетиков, считай, что дешево отделалась». Мама была права. Фрэнси понимала, что она права. Но от этого ей не становилось легче. Ей хотелось кататься на каруселях, как все. Хотелось газировки. Она стояла возле прилавка с хот-догами и горестно смотрела, как дети уплетают их, когда с ней заговорил какой-то мужчина. В форме, как у полицейского, только золото побольше. «Что, нет билетиков, девочка?» — спросил он. «Я забыла их дома», — соврала Фрэнси. «Я и сам в детстве не очень хорошо играл в шарики». Он вынул из кармана 3 полоски. «Мы каждый год учитываем, что бывают такие случаи. Только чаще проигрывают свои билетики мальчики. Девочки обычно дорожат тем, что имеют, даже самой малостью». Фрэнси посмотрела на билетики, поблагодарила и хотела уйти, когда он спросил. «Это не твоя ли мама сидит вон там, в зеленой шляпке?» «Да». Фрэнси подождала, но он больше ничего не сказал. Тогда она спросила. «А что?» «Молись каждый вечер, чтобы вырасти хотя бы наполовину такой же красавицы, как твоя мама. Непременно молись». «А рядом с ней стоит мой папа». Фрэнси надеялась услышать похвалу и папе, он ведь тоже очень красивый. Но мужчина смерил Джонни взглядом и промолчал. Фрэнси убежал. Мама велела Фрэнси подходить к ней каждые полчаса отмечаться. Когда Фрэнси подошла в следующий раз, Джонни допивал кружку бесплатного пива. Мама подразнила ее. «Ты как тетя Сисси. Та вечно заговаривает с мужчинами в форме. Он дал мне запасные билетики». «Я видела», — кивнула Кэти и поинтересовалась довольно небрежно. «О чем он спрашивал тебя?» «Он спросил, ты моя мама или нет?» Фрэнси не стала повторять его слова о том, что мама красавица. «Я так и думала». Кэти уставилась на свои руки. Руки были натруженные, красные, разъеденные мыльной водой. Она вынула из сумочки пару хлопчатобумажных перчаток, надела их, несмотря на жару, и вздохнула. «Я ужасно много работаю. Иной раз забываю, что я женщина». Фрэнси удивилась. Мамины слова походили на жалобу, а Фрэнси никогда не слышала, чтобы мама жаловалась. Удивило Фрэнси и то, что мама ни с того ни с сего застеснялась своих рук. Убегая прочь, она услышала, как мама спрашивает соседку. «Кто этот мужчина? Вон там, в форме». «Сержант Майкл Макшейн. Странно, что вы не знаете. Он же с вашего избирательного участка». Веселье продолжалось. На всех столах стояли бочонки с пивом. И почтенным демократам наливали бесплатно. Фрэнси была в приподнятом настроении, кричала, носилась и устраивала кучу малу, как все дети. Пиво лилось рекой, как вода в бруклинской сточной канаве после ливня. Духовой оркестр наяривал, чего только не играли. «The Kerry Dancers» и «When Irish Eyes Are Smiling» и «Harrigan, That's Me». Играли и «The River Shannon» и неофициальный гимн Нью-Йорка «The Sidewalks of New York». Дирижер объявлял перед каждым номером программы: «Сейчас оркестр Мэтти Мегани сыграет». Доиграв мелодию, музыканты кричали хором: «Ура, Мэтти Мегани!» После каждой кружки пива слушатели тоже кричали: «Да здравствует Мэтти Мегани!» Возле каждого аттракциона висела табличка: «Кросс на приз Мэтти Мегани», «Бег в мешках на приз Мэтти Мегани» и все в таком роде. День еще не успел закончиться, а Фрэнси уже не сомневалась, что Мэтти Мегани — величайший из людей. После обеда Фрэнси решила, что нужно найти мистера Мегани и лично поблагодарить его за чудесный праздник. Она искала его везде, спрашивала у всех, но странное дело. Никто не знал Мэтти Мегани, никто его не видел. Выходит, на пикник он не пришел. Его присутствие ощущалось везде, но сам он оставался невидимкой. Один мужчина сказал Фрэнси, что, возможно, никакого Мэтти Мегани не существует. Это просто имя. Должен же кто-то возглавлять партию. «Я голосую уже 40 лет», — сказал мужчина. «И кандидаты всегда зовут Мэтти Мегани. Может, там разные люди, но имя у них одинаковое. Я не знаю, кто эта девочка. Честно тебе скажу. Знаю только одно. И я всегда голосую за демократов». Обратный путь по реке Гудзон при лунном свете запомнился фейерверками, которые запускали мужчины. Дети обгорели на солнце, капризничали, их тошнило. Нелли заснула у мамы на коленях, Фрэнси сидела на палубе и слушала, как разговаривает мама с папой. «Ты случайно не знаешь сержанта Майкла Макшейна?» — спросила Кэти. «Слышал о нем. Его называют честный полицейский. Партия его ценит. Не удивлюсь, если его выдвинут в депутаты». Мужчина, сидевший рядом, наклонился и коснулся рукой плеча Джонни. «Но у комиссара полиции больше шансов, приятель», — сказал он. «А что он за человек, этот Макшейн?» — спросила Кэти. «Он как будто из романа Элджера. Приехал из Ирландии 25 лет назад с рюкзаком за плечами, работал охранником в доке, по вечерам учился и вышел в люди. Продолжил учиться, сдал экзамены и дослужился до сержанта», — ответил Джонни. «Наверное, жена у него из образованных, помогала ему». «Представь себе, нет. Сразу после приезда он поселился в одной ирландской семье, жил в ней, пока не встал на ноги. У этой семьи была дочка, она вышла за какого-то бродягу, тот ее бросил во время медового месяца. Потом его убили в драке, а девушка ждала ребенка. И попробуй докажи соседям, что он от законного мужа. Семье позору не миновать. И тут мистер Макшейн женится на ней и дает ребенку свое имя. Благодарность за то, что для него сделала эта семья. Брак не по любви, конечно, но он к жене очень хорошо относится, как я слышал. А общие дети у них есть? 14, я слыхал. 14? Но в живых остались только четверо. Остальные умерли совсем маленькими. Вроде как от туберкулеза. Передался им по наследству от матери. Да, пришлось ему хлебнуть на своем веку, задумчиво подытожил Джонни. Он хороший человек. Жена у него жива? Жива, но сильно болеет. Недолго ей жить осталось. Ну, такие могут долго протянуть. Кэти. Джонни возмутился реплике жены. А что Кэти? Я не виню ее за то, что она вышла замуж за бродягу и родила от него ребенка. Это ее право. Но я виню ее за то, что она не лечилась. Почему она перекладывает свои проблемы на хорошего человека? Нет смысла это обсуждать. Надеюсь, она умрет, и скоро. Тише, Кэти. Да, надеюсь. Тогда он сможет жениться снова на полный сил здоровой женщине, которая родит ему здоровых детей. На это имеет право любой хороший человек. Джонни промолчал. В душе у Фрэнси, пока она слушала этот разговор, росла тревога, которой она не могла найти объяснение. Она встала с места, подошла к папе, взяла его руку и сильно сжала. Джонни широко открыл глаза от удивления. Он притянул дочь к себе, крепко обнял, но сказал только: «Посмотри, какая лунная дорожка на воде». Вскоре после пикника демократическая партия начала готовиться к дню выборов. Всем детям в районе раздали значки с физиономией Мэтти. Фрэнси получила несколько и долго смотрела на них. Загадочный Мэтти вырос в ее воображении до гигантских размеров, занял место Святого Духа, невидимый, но вездесущий. На значке был изображен мужчина с заурядным лицом, с волнистым чубом и с усами, как велосипедная ручка. По виду он ничем не отличался от любого мелкого политика. Фрэнси мечтала увидеть его во плоти, хотя бы раз в жизни. Из-за значков все посходили с ума. Дети менялись ими, играли в них, использовали как валюту местного значения. Нилли продал мальчику свою футболку за 10 значков. Джимпи, владелец кондитерской лавки, обменял 15 значков, имевшихся у Фрэнси, на конфету ценой в пенни. У Джимпи был договор с партией. Он возвращал значки и получал за них деньги. Фрэнси, одержимая мечтой увидеть Мэтти, повсюду натыкалась на его лицо. То и встретятся мальчики, которые перекидываются рекламками с его изображением, то он улыбается с расплющенной под колесом трамвая жестянки, которые играют в классике. Мэтти прятался в карманах Нилли. Заглянув в канализационный люк, Фрэнси видела лицо Мэтти на плакате, который покачивался на воде. Его лицо смотрело с листовок, валявшихся в слякоти у заборов. Однажды в церкви Фрэнси заметила, как Панки Перкинс бросил в банку для пожертвований 2 значка вместо 2 пенни, которые дала ему мать, а после службы пошел в лавку и купил 4 сигареты Sweet Caperl на 2 пенни. Фрэнси встречала лицо Мэтти везде, но так ни разу и не увидела его самого. За неделю до выборов Фрэнси с Нилли и мальчиками собирала дань. Так назывались поленья для больших костров, которые разжигали в ночь выборов. Фрэнси помогала укладывать дань в подвале. В день выборов Фрэнси встала ни свет ни заря и увидела человека, который подошел к их дому и постучал в дверь. Джонни подал голос, и человек спросил: «Нолан?» «Да», — ответил Джонни. «Будьте на избирательном участке в 11». Мужчина отметил фамилию Нолана в списке и протянул ему сигару. «Подарок от Мэтти Мегани!» С этими словами он отправился к следующему демократу. «А зачем он тебя зовет? Ты ведь и так пошел бы!» — спросила Фрэнси. «Конечно, пошел бы. Но они каждому назначают определенное время для порядка. А то все сразу придут, и получится столпотворение. Это нехорошо». «Почему нехорошо?» «Потому». «Я тебе объясню, почему», — вмешалась мама. «Потому что они хотят следить за теми, кто голосует. Поджидают человека к определенному часу. И если он передумал голосовать за Мэтти, вразумляют его с Божьей помощью». «Все-таки женщины ничего не смыслят в политике», — сказал Джонни и закурил сигару от Мэтти. Фрэнси помогала Ниле перетаскивать поленья в день выборов. Они сложили их в самый большой костер в квартале. Фрэнси примкнула к другим детям, и они плясали вокруг костра, как индейцы, распевая «Тамани! Тамани!». Когда костер догорел дотла, оставив после себя горку золы, мальчики совершили набег на тележке евреев-торговцев и добыли картошки, которую стали печь в золе. Печеную картошку называли «Микки». На всех ее не хватило, и Фрэнси ничего не досталось. Она стояла на улице, смотрела, как высвечиваются результаты выборов на простыне, натянутой между окнами углового дома. Цифры проецировались на этот экран с помощью волшебного фонаря, установленного на другой стороне улицы. При появлении нового числа Фрэнси кричала вместе с детьми: «Новости от избирателей!» Время от времени на экране появлялось лицо Мэтти, и толпа приветствовала его криком. В том году демократ был избран президентом. Демократ-губернатор штата переизбран. Но для Фрэнси это означало одно — Мэтти Мегани победил. После выборов политики забывали о своих обещаниях и наслаждались заслуженным отдыхом до Нового года, когда наступала пора готовиться к следующим выборам. 2 января в штаб-квартире демократов отмечали женский день. Единственный день в году, когда в сугубо мужской мир допускали женщин, их угощали вишневой наливкой и маффинами. Весь день сторонники Мэтти галантно встречали и развлекали женщин. Сам Мэтти не показывался. Во время визита женщины оставляли карточку со своим именем на стеклянном блюде, которое стояло в холле на столе. Презрение, которое питало Кэти к политиканам, не мешало ей каждый год посещать штаб-квартиру демократов. Она чистила и наглаживала серый, расшитый позументом костюм, надевала его, лихо сдвигала зеленую бархатную шляпку на правый глаз. Она даже давала писарю, который открывал свою временную лавочку возле штаб-квартиры, 10 центов, чтобы сделал карточку с ее именем. Эта монета предназначалась для жестяного банка. Но Кэти считала, что раз в году может позволить себе безумство. Писарь выводил миссис Джон Нолан, украшая заглавные буквы цветочками и ангелочками. Дома семья ждала ее возвращения. Всем не терпелось узнать подробности. «Как все прошло в этом году?» — спрашивал Джонни. «Так же, как в прошлом. Толкучка, как всегда. Толпа разряженных женщин в новых платьях. Держу пари, что специально купили для этого случая. Как всегда, лучше всех одеты проститутки», — сказала Кэти в своей прямолинейной манере. «И как всегда, на одну порядочную женщину две проститутки».